Маев, извини, что отвлекаю, не могла бы ты подойти? Жрица откликнулась почти сразу и, доложив о том, что все члены отряда на месте и даже никто не ранен, а мелкие вывихи уже залечены, молчаливо уставилась мне в глаза. Маев, начал я, внезапно испытав робость и даже страх, достаточно быстро задавленный, я окунулся в источник и чувствую, что в моем теле произошли изменения. Ты не могла бы описать, как я выгляжу? Как обычно, спокойно ответила жрица, разве что теперь твои глаза светятся бирюзовым сиянием, но тебе так больше идет, с усмешкой закончила она. Бирюзовый? Почему этот цвет? Самому мне показалось, что оттенок является голубым, но если так присмотреться, то да, верно, цвет и вправду иной. Вот только почему именно он? Ведь воды источника были темно-синие. В этот момент в голове внезапно возникли почти забытые знания. Как точно выглядел бирюзовый, я не помнил, но как ни странно, мне было известно, из каких цветов он получается, синий и зеленый. А значит, бирюзовый цвет – это смешение темно-синей моноисточника и жгучей зеленой, скверны, что породили нечто третье, с чем еще предстоит разобраться. На данный момент я мог уверенно сказать лишь одно – мои прошлые заклинания прекрасно работали с этой новой энергией, а значит, по крайней мере, в этом не предвидится проблем. Однако раздумья затянулись, а Маев уже с некоторым недоумением смотрела на меня, так что следовало озвучить еще одну просьбу. «Не могла бы ты посмотреть на мое лицо под повязкой?» – попросил я, начав развязывать тесемки. Однако руки слушались плохо, дрожа от волнения, и, в конце концов, терпение Маев завершилось, и она помогла с распутыванием узлов. «Ну что?» – спросил с замиранием сердца. Было стыдно столь сильно переживать по такому поводу, но ничего с собой сделать не мог. «Как тебе сказать, Иллидан?» Маев внимательно всмотрелась в мое лицо и, помедлив, ответила. «Выглядишь не в пример лучше». Оставалось лишь подавить разочарованный вздох. Была у меня надежда, что источник исцелит шрамы, оставленные энергией скверны, но, видно, она не оправдалась. Медленно поднеся руку, осторожно провел пальцами по коже. Увы, сравнить с тем, что было, я не мог. Прежде никогда не пытался осознать, как выглядят полученные шрамы. Да и рассмотреть свою морду в зеркале было невозможно, магическое зрение подобного не позволяло. С другой стороны, прежде скверно стесала плоть до костей, сейчас же под пальцами ощущалась кожа. Уже это должно было радовать. Вечность. О чем я вообще думаю? Мне необходимо вытаскивать отряд из неизвестных земель, а не рассуждать о красоте лица. Стоит уже прийти в себя, и без того потратил несколько минут на самокопание, в то время как отряд находится неизвестно где. Кстати, возможно, кто-то узнал наше место пребывания, кто-то из присутствующих знает местность, в которой мы оказались. Ответом мне была тишина. Хорошо, изменим вопрос. Быть может, кто-то может высказать свои соображения. Точное местоположение назвать не возьмусь, но мы расположились где-то к югу от Зинасшри, ответила жрица, а один из магов-следопытов поспешил добавить, но не слишком далеко к югу. Я был в лесах, где обитают тролли, зандалары, растения там иные, так что мы находимся на территории королевства. Выходит, что мы находимся на землях, которые могут посетить демоны. Маев, подготовь укрытие таким образом, чтобы нас не смогли обнаружить. Мы задержимся здесь на несколько часов до момента, когда я в достаточной мере восстановлю силы и смогу совершить еще одну телепортацию. Жрица на этот приказ лишь кивнула и приступила к его выполнению. Я же решил осмотреть артефакт-накопитель, в котором хранилась вода из источника. Первый итог осмотра, он по-прежнему вырабатывает энергию. А значит, уже скоро мы сможем сделать переход. На самом деле та вода, что содержалась в артефакте, могла выработать намного больше маны, чем давала сейчас. Однако в этом случае накопитель для всех, кто способен видеть магию, стал бы лучом света в ночи. Учитывая, что самые опасные мои противники такой способностью обладали, пришлось пойти на это ограничение. Дальнейший осмотр выявил, что каким-то чудом вложенное заклинание оказалось не размыто энергией источника и значит переделывать его не придется. И это не могло не радовать. Следующей вещью, что подверглось осмотру, стало мое оружие, и посмотреть на глефы действительно стоило. Прежде они были по-настоящему пропитаны скверной, но купание в озере повлияло и на них. Не то чтобы скверна была полностью вымыта, нет, это не удалось сделать даже источнику. Однако мое зрение показывало, что в оружии в настоящий момент происходили весьма любопытные изменения. Две энергии, синяя и зеленая, постепенно смешивались, то есть повторялся тот же процесс, что, видимо, уже прошел в моем теле. Интересно, станет ли после подобного мое оружие еще сильнее, и если да, то как это проверить? Попытаться отрубить когти на Трезиму? Полагаю, что такая возможность мне непременно представится. Майф очень быстро справилась с созданием укрытия, в то время как остальные члены отряда поработали с маскировкой. В результате уже спустя полчаса мы могли спокойно приступить к еде, что была изготовлена не мной, а потому была вполне съедобна. Обнаружить нас мог лишь действительно сильный противник, но можно было надеяться, что мы его не встретим за оставшееся время. Только вот почему в моей жизни всегда, если это возможно, сбывается все самое плохое. Демонов я заметил всего через 15 минут после завершения всех хлопот с устройством. И надо сказать, что уже переведя свой отряд в состояние боевой готовности, мне все более становилось не по себе, когда один за другим в поле зрения попадали все новые твари. Самым неприятным было то, что демонов было с одной стороны невероятно много, многие тысячи особей, а с другой шли они не единой группой, а растянувшись на большой площади, отчего не было никакой надежды успеть ускользнуть незамеченными. Оставалось лишь надеяться на совершенство нашего укрытия. Среди плюсов положения отряда было то, что лагерь был поставлен весьма грамотно, в глухих дебрях, которые, однако, открывали возможность отступления. Правда, использовать эту возможность было все-таки рискованно, и лучше было бы уйти с помощью телепортации. Я проверил резерв доступной магии и скрипнул в раздражении зубами. Энергии все еще было недостаточно, даже если не говорить о том, что неоткуда было взять время на создание полевого портала. Время потянулось невероятно медленно, и чем ближе подходили демоны, тем больше росло напряжение. И я, и иные члены отряда в напряжении высматривали врага. Бесы, очень много стражей скверны, несколько эридоров, но эти, к счастью, идут единой группой в стороне или бороздят небо, слишком высоко, для того, чтобы нас увидеть. А где гончие? С удивлением осознал, что не увидел наиболее опасных для нас созданий. У источника они были, впрочем, там большинство из них и полегло. Не всегда хорошо обладать высокой скоростью, видно, и в этот раз это качество подвело данных тварей. В какой-то момент до ближайшего демона осталось всего лишь несколько десятков метров, а его траектория совпала с нашим укрытием. Если он сейчас решит идти напрямик вопреки логике. Однако стражи особи рядом с ним свернули в сторону, выбрав легкую дорогу. За следующий час подобная ситуация повторялась еще несколько десятков раз, заставив проклясть свое везение, выбросившие отряд в самом неудобном из возможных мест, на пути отступающей армии. А то, что армия демонов именно отступала, было видно по их разъяренным мордам. Правда, их никто не преследовал, это также было очевидно из того, что темп передвижения был невелик. А ведь если бы сейчас у меня было не три с небольшим десятка воинов, а хотя бы 300, как можно было бы развернуться? Невольно представились регулярные наскоки, совершаемые в ночи, и разрозненные группы демонов, не понимающие, откуда пришел удар. Однако нападать на столь превосходящую группу противников будет самоубийством, а потому пришлось отказаться от заманчивой идеи. Внезапно я понял, что не испытываю той всепоглощающей ярости и желания крови врагов, что преследовало меня все время до этого. Страх, возбуждение, ненависть к демонам — все это никуда не исчезло, но сильные чувства более не пытались управлять мной. А значит, та главная цель, из-за которой я и решился полезть в источник, оказалась достигнута. Опасность влияния скверны перестала существовать. Осознание этого факта окатило душу волной спокойствия и умиротворения, даже несмотря на все еще продолжавшую движение армию демонов невдалеке. Между тем проходившие мимо твари стали редеть. Среди них все чаще стали попадаться раненые особи, что так и просились под удар глефы. Но все же я решил подождать с этим, не хотелось привлекать внимание всей еще близкой толпы. И мое терпение было вознаграждено просто королевским даром. Несколько в стороне от нашего убежища, тяжело подволакивая заднюю правую лапу, плелся Маннерот. Узнал я его по сиянию ауры, заметно притушенной, к слову. В остальном же вид у демона был жалкий, обгорелый, с наполовину содранной чешуей, где-то потерянными крыльями и боевым оружием. И ведь что важно, если сейчас эта тварь доплетится до Зина с Шри, его непременно поставят на лапы, может, даже крылья новые отрастят. Да сам Саргерас в случае надобности руки приложит, ведь Маннерот, один из сильнейших его воинов и терять такого не захочет даже павший титан. Вот только кто ему позволит дойти до Зинасшари? На лицо невольно наползла предвкушающая усмешка, ради такой цели можно и рискнуть. «Маев, видишь?» – прошептал я. «Вижу, старый знакомый, вроде и серьезная особа, но перед боем жрица всегда входит в азарт. Есть у меня к нему должок», – ответил с улыбкой. Но тут же отбросил веселое настроение и повернулся к отряду, предложив собраться кучнее. «Воины, видите того раненого гиганта? Это Маннарат, сильнейший из губителей и второй по силе демон в Азероте. Его уничтожение даст очень много для победы, и поэтому мы не имеем права упускать такой шанс. Однако затвердите себе сразу в головы, даже в таком состоянии эта тварь смертельно опасна, и потому в ближний бой пойду только я. Ваша задача – атаковать с дистанции и сдерживать демонов, что решат вмешаться в эту схватку». Сделав короткую паузу и убедившись, что все меня внимательно слушают, продолжил. «Теперь о способностях демона. Огромная физическая мощь. Ни в коем случае не попадайте под его удары, костей не соберете. Уж поверьте, я знаю». Редкие смешки, с которыми выходил предбоевой мандраж, позволили немного разрядить обстановку, а я с неудовольствием понял, что многие слышали о моем полете. Маннарат обладает значительными магическими способностями, и пусть сейчас он ослаблен, опасайтесь его площадных заклинаний. Бейте в места без брони или не бейте совсем, броню пробить сможет только оружие, подобное моему. Сделав еще одну паузу и бросив взгляд на тушу Маннарата, я решил, что время разговоров завершено. Вопросы? Предложения? В таком случае вперед. Число демонов поредело, и именно поэтому нашу группу заметили далеко не сразу. Мы оказались всего лишь в нескольких десятках метров от цели, когда один из стражей заревел, указав в нашу сторону секирой. Его рев мгновенно замер в глотке, в которую влетела стрела, там и разорвавшаяся, но внимание к нам было уже приковано. Я в тот момент наполовину завершил заклинание и отвлекаться не стал, позволив другим расчищать нам путь. Сейчас моей целью был не столько сам Маннарат, сколько демоны, крутившиеся рядом с ним и явно выполнявшие функции охраны. Среди них почти не было действительно сильных, лишь один Иридар оказался рядом, да и то, несколько в стороне, а потому, когда с моих рук слетело плетение, остановить его было некому. Проверенное не раз изгнание порубило несколько десятков тварей на части, почти не задев предводителя, а я уже рывком бросился в ближний бой. Скорость и расчет, вот что требовалось противопоставить этому демону, и самое начало сражения пошло по моим правилам. Проследив траекторию моего рывка, Маннарат ударил в точку предполагаемого перемещения, но безнадежно промахнулся. Я не собирался столь глупо наскакивать в лоб и потому сразу ушел влево, стараясь прижаться к раненой ноге твари. Сразу это не удалось, даже в таком состоянии Маннарат был чудовищно быстрый, потому мгновенно атаковал, смещаясь в сторону. Вскинуть глефы и полоснуть ими по вытянутым лапам, испытывая ни с чем не передаваемую радость от того, что у врага нет оружия. А теперь вновь смещение влево и вновь и вновь. Я не торопился, ждал нужного момента, раня лапы твари и давая возможность отряду выпускать десятки заклинаний по цели, что не проходили для Маннарата бесследно. И в какой-то момент демон не выдержал и ударил вокруг волной пламени. Члены моего отряда находились достаточно далеко от эпицентра, да и были готовы к подобному, а потому пережили атаку без проблем. Что касается меня, я просто рывком сблизился с Маннаратом, закрывшись от огня засиявшими от магии глефами, а затем с разворота ударил по раненой ноге. Получилось хорошо, это было очевидно по тому воплю боли, что издал демон, а еще ярости, с какой он накинулся на меня. Вот только чего-то подобного я ждал и успел ускользнуть, не получив ни единой царапины, а затем вновь переместился рывком. В следующий раз достойно атаковать удалось всего спустя 2 секунды. Маннарату явно было тяжело опираться на раненую лапу, и оттого он потерял скорость. Вновь проигнорировав удар пламенем, я проскользнул под брюхом, загнав клинки на всю глубину лезвия и проведя ими поперек туловища. Не замедляясь ни на мгновение, ударил по еще одной ноге, а затем увидел, как совсем близко от меня Маннарат формирует гигантское огненное копье. Уйти удалось с трудом и далеко не полностью, левую руку магия все же зацепила, пусть доспех и принял большую часть урона на себя, однако как-то останавливаться я не мог, и в тот же момент, до крови закусив губу, вновь атаковал израненную ногу, на этот раз метя в сухожилие. И Маннарат не выдержал, осев вправо. Он судорожно пытался встать, и быть может, это ему бы удалось, если бы я это позволил. Илридан, приближается армия демонов. Сдерживайте их, нужно еще несколько минут. Этот крик я делал уже в полете, падая на спину Маннарту. Немедля атаковал место, где должен был располагаться позвоночник и мгновенно ушел к спине, пропуская мимо себя заряд магии. Зрение показывало, что у демона осталось не так много маны, и оттого он вынужден был наносить лишь точечные удары, что было мне на руку. Новый удар, отскок, удар, отскок. Трижды я атаковал шею, все глубже прорезая плоть и поражаясь тому, насколько глубоко эта тварь запрятала позвоночник. И на третий раз глефы отчетливо почувствовали сопротивление. Маннард дернулся и ударил всей доступной магией вверх, в последней надежде, но я просто соскользнул вниз, не вынимая клинков из раны. С отвращением и опаской обнаружил кровь демона на своем доспехе, руки также начало жечь, но я просто проигнорировал ощущения и рывком взобравшись наверх занес глефу над головой, накапливая энергию для последнего удара. Маннард мне более не мешал, лишь понемногу истекая кровью. Однако нельзя было оставлять его израненным, ведь даже в таком состоянии он мог выжить. Илридан, их слишком много. Короткий взгляд в сторону подтвердил крик Маев. Демонов и правда было слишком много. Уже все без исключения воины моего отряда сдерживали рвавшихся к Маннарту тварей. И было их не менее полутора сотен. При этом трехкратно большее число уже было на подходе. «Уходите через 30 секунд», — крикнул я и вонзил лезвие в шею демона, активировав агонию. Что сказать, если убить Хаккара этим заклинанием удалось всего за несколько секунд, если на Тризимдирон потребовал 10 и значительно больше сил, то Маннарт оказался стократ хуже. Заклинание рвалось из рук, под воздействием не желавшей умирать души демона, и даже без всякой магии он доставлял мне многим больше проблем, чем на Тризим. Просто за счет бешеной, невероятной силы духа, воли неизвестно чего именно, но того, что не давало Маннарту сдаться даже в такой ситуации. Его душа разъедалась на части, передавая просто невероятную боль, но он терпел и мешал мне из последних сил. Мана стремительно утекала, и спустя 30 секунд я меланхолично отметил, что не только не добил тварь, но еще и почти полностью истощил резерв. Вот только у меня был еще накопитель, и его силы были приобщены к делу. Члены отряда промчались мимо, крича о необходимости отступить, но я остался. С некоторой гордостью смог отметить, что пусть в ходе боя кто-то из моих воинов и пострадал, не бросили никого и теперь некоторых раненых, а может быть и убитых, тащили на плечах. Сгусток пламени ударил в мою сторону. Я лишь отклонился, но руку с глефа не убрал, а затем зрение просигналило о невероятной мощи, что набирает враг. К сражению подоспело сразу несколько ридеров и силы, что они призывали себе на помощь, заставили сознание заметаться в панике, чуть не утратив связь с плетением. А затем в мою сторону полетела ярко-зеленая сжигающая все на своем пути буря. Громадная, не позволяющая даже мечтать о том, чтобы обойти ее или убежать. И пусть с последним биением жизни душа Маннарта была уничтожена, у меня осталось лишь считанные секунды на то, чтобы скрыться, вот только как успеть это сделать. Майя вбежала что есть сил, выполняя приказ своего командира, но на душе было неспокойно. Она верила в Илридана, верила в то, что он сможет справиться с чем угодно, и уж обычным демоном его нипочем не убить, но все же, та последняя волна магии, ее создавали по меньшей мере десяток ридеров, сложив все свои силы воедино. Если не подготовиться к такому удару как следует, он мог бы уничтожить весь их отряд мгновенно, меж тем как у Илридана было лишь несколько секунд, и он до этого потратил множество сил на бой. Однако она не могла ослушаться его приказа. У отряда было несколько распознаваемых команд, и если Илридан говорил «уходите», медлить было нельзя. К тому же они и без того понесли потери. Кстати об этом, демоны немного отстали, а значит, следует заняться ранеными. Долгое время им везло в сражениях, хотя во многом это везение было связано с тем, что Илридан их оберегал. Если она сама в схватке с троллями потеряла пятерых, из которых трое оказались убитыми, то отряд Илридана лишился лишь троих, притом гибель одного была чистой случайностью, от которой невозможно было уйти. А ведь в сражении они ввязывались намного более опасные, чем она, а в битве у Источника, ни единого убитого, ни одного раненого, и это при таких врагах. Однако сегодня они все же познали горечь потерь. Трое были убиты, еще трое тяжело ранены и могли распрощаться с жизнью в любой момент. Им Маев вместе с еще одной жрицей оказала помощь в первую очередь. Также получили раны средней тяжести еще пятеро. О мелких порезах и говорить не приходилось. Все вместе это означало, что оказание помощи требовалось проводить немедленно, и потому остановка являлась обязательной. Спустя 10 минут пришлось вновь продолжить путь. Демонов всерьез расстроило их нападение, и отставать они не собирались, а потому приходилось бежать, что есть силы. Правда, уже вскоре за ними гнались лишь немногие гончие, их насчитали всего с десяток эридоры, иные демоны просто не имели возможности поддерживать взятый темп бега. Но и они в конце концов отказались от погони, когда стала очевидна их бесперспективность, ведь эридорам для того, чтобы поддерживать подобную скорость, требовалось использовать ману, в то время как колдарай опирались лишь на свои силы, ведь все они могли обращаться, а у Маев был ездовой саблезуб. Это неминуемо могло бы привести к ситуации, когда жертва решилась бы атаковать преследователей, и чем бы все закончилось в таком случае, враги должны были понимать. Между тем, с момента, как они покинули Илридана, прошел уже почти час, и волнение стало по-настоящему сильным. В сознании постоянно возникали вопросы о том, что стало с эльфом, которого жрица уже давно считала товарищем и другом. Пожалуй, именно так, ведь она без сомнения готова была доверить ему жизнь и чувствовала, что он готов сделать то же самое, рискнуть ради нее, принять на себя удар. В памяти пронесся момент прибытия к друидам. В тот раз пытка предназначалась именно ей, и Илридан намеренно обратил на себя внимание той твари. И что особенно потрясло жрицу, позже в ответ на благодарности он лишь удивился, искренне не понимая, как мог поступить иначе. А когда Майя стала настаивать на том, что этот поступок много стоит, Илридан лишь предложил отметить этот случай как-нибудь в будущем, когда появится такая возможность. Майя взглотнула, все больше переживая. Никаких друзей у нее не было, лишь подчиненные и брат. Но ведь нельзя сказать, что ей хотелось найти кого-нибудь, с кем можно просто поговорить. Поскорее бы Илридан вернулся, без него ведь и переправить весь отряд не удастся. Совершенно нелогично завершив на практической ноте свои размышления, жрица попыталась прекратить терзание. Однако именно в этот момент воздух рядом с Майей раздался в стороны, и во вспышке портала появился только недавно поминаемый эльф. Был он весь в крови, обожжен, зол на весь мир, но в общем целом выглядел вполне целым, многим лучше значительной части их отряда. «Каковы потери?» — сразу спросил Илридан, игнорируя пораженный взгляд Майев. «Трое убитых и еще трое в тяжелом состоянии, нужна госпитализация в лагерь в Сиране. Сейчас это невозможно», — скривился их командир и пояснил, «я только что истратил весь накопленный запас на телепортацию. В таком случае, что вы прикажете? Раненых возможно нести, сейчас мы используем левитирующие носилки». С помощью них перенос больных является безопасным. В таком случае продолжим путь. Подвел итог размышлениям Илридан. Выступаем немедленно. Демоны могли попытаться обойти нас и зажать в клещи. Хорошо, ответила Майя и, не сдержавшись, все же спросила. Скажи, Илридан, как тебе удалось спастись? Я видела настоящую волну изумрудного пламени и даже не могу представить, как возможно было ее избежать. Выступаем, повторил Илридан и первым подал пример, демонстративно проигнорировав озвученный вопрос. Примечание к части. Маннерд. Http Imglink Rushoff и маги PHP ID D681 DB 2906 E357 A0 ES4 E0B 957 1053 DDB 4. Глава 4. Походный лагерь армии Калдараев. 47 день с прихода демонов в Азерот, спустя 5 дней, после битвы в низинах Нирна. Я лениво лежал в тени дерева, спрятавшись от солнца, и ничего не делал. Замечательное занятие, доставлявшее мне невероятное удовольствие. Компанию мне составляла Майев, которой тоже было приятно хоть ненадолго отвлечься от всех забот, а потому она и не отказалась от такого времяпрепровождения. Была мысль заставить ее почесать мне за ухом, но в шкуре тигра объяснять такие желания я пока не научился, а если обратиться в эльфа, собьется все настроение отдыхать. Сознание лениво посетило мысль о том, что стоило бы начинать беспокоиться по поводу некоторых странностей моего поведения. Главное из них заключалось в том, что время отдыха я предпочитал проводить в шкуре тигра. Как-то эта форма стала связана в сознании с покоем и умиротворением, отчего обращение происходило почти инстинктивно. С другой стороны, так лежать на траве было намного удобней, да и солнце можно рассмотреть, а не предполагать, что оно до сих пор на горизонте. К слову, не слишком почитаемое колдараями светило уже клонилось к закату, а значит, стоит отправляться к Датримару, я вновь зачем-то ему понадобился, и хорошо уже то, что причина не была срочной и мне можно было не спешить. Встав, не спеша потрусил в сторону шатра командующего. С той ночи, как мы встретили Маннарта, прошло уже почти 5 суток и уже больше 4 с того момента, как мы все же вернулись в лагерь под Сираном. Для 4 участников этот поход стал последним, но все же это была разумная цена за уничтожение столь сильного существа, как Маннарт, да и из рассказов Маев я знал, что прочих демонов отряд также уничтожил немало, более 300, в том числе и нескольких эридеров. Вернулись мы как никогда вовремя, как оказалось, дворфы прибыли задолго до этого и уже успели не просто влиться в нашу армию, но и согласовать действия, благодаря чему, к моменту нашего возвращения войска уже выступали из лагеря. Нам только и оставалось, что занять место в походной колонне, перед этим, коротко доложив о результатах рейда Римару, да стараться не попадаться на глаза остальным эльфам, которые после нашего возвращения стали чуть ли не боготворить меня. Подозреваю, что в этом была замешана Маев. В любом случае, никто не портил нам отдых, и можно было спокойно переводить дух после столь напряженных будней, попутно неторопливо разбираясь с изменениями в своем теле и теми знаниями, что получил у источника. То есть как лениво, скорее без той головокружительной спешки, что сопутствовало мне в последние дни, да и понимание того, что я и мой отряд находятся в рядах мощной армии, а значит совершенно не обязательно каждую минуту осматривать местность магическим зрением, было просто потрясающим. Такого чувства спокойствия в душе у меня не было ни разу за последние 4 месяца, хотя, быть может, все дело в том, что я просто избавился от воздействия скверны. Жаль, но в точности узнать это было невозможно. Так или иначе, но отсутствие спешки и покой в душе благотворно влияли на разум, давая возможность спокойно разобраться с итогами последних событий, а они были весьма значительны. Невероятно ценной оказалась цепочка рун, стабилизирующих магию, что была мной подсмотрена у портала демонов. Появилось сразу 2 идеи, как их возможно применить, и на этот счет я думал посоветоваться с Римаром во время нашей сегодняшней встречи. Однако самым важным открытием стал анализ чар, удерживавших портал. Их расшифровка позволяла в недалеком будущем вмешаться в похожий процесс, во время открытия портала для Саргероса, предотвращая раскол мира. Вот только оставался вопрос, стоит ли. Все вновь сводилось к беседе с Римаром, и оттого направился я к нему с едва сдерживаемым нетерпением. Шел в зверином облике, успешно избегая богобоязненных взглядов, и только добравшись до шатра командующего преобразился. Меня уже встречал накрытый стол, в котором на этот раз присутствовали чашки с ароматным настоем, нечто расслабляющее, судя по запаху. Интересно, зачем меня хотят успокоить? Впрочем, первая поднятая тема оказалась совершенно не такой, как я ожидал. Может быть, поведаешь своему другу, как тебе удалось сбежать от демонов? Этот вопрос прозвучал внезапно, в лоб, именно в тот момент, когда я наслаждался напитком. Более чем уверен, Римар сделал это нарочно, а затем еще и с извиняющейся улыбкой хлопал по спине, пока я откашливался. А с чего ты решил, что хоть что-то услышишь? Как ушел, мое дело, и оно абсолютно никого не касается. Илридан, ты ведь пойми, всех волнует этот момент, строятся догадки, предположения, теории. Вот, скажем, у меня есть одна, и в ней основное место занимает факт того, что ты был весь заляпан кровью. И что с того? Постарался ответить спокойно, но какой из меня актер? Что эти слова меня зацепили, было очевидно. Ты сам посуди, я ведь до всего смогу дойти и сам, а затем поделюсь с Маев, ей ведь так интересно. Сделав вид, что задумался, проговорил Римар. Это уже похоже на шантаж, ни в коей мере. Опять же, Илридан, тебе ведь и самому хочется выговориться, я ведь вижу. Так отчего ты себя сдерживаешь? В шатре повисло молчание, которое Римар не спешил прерывать. Интригант демонов, знает, как говорить с эльфами, мне бы так научиться. С другой стороны, ведь и вправду может докопаться. Хорошо, я расскажу, но лишь при 2 условиях. Первое, ни одна живая душа не должна будет об этом узнать. Ты меня понял, Римар? Я посмотрел на друга убийственным взглядом, но на того это привычно не подействовало, обидно. Во-вторых, ты придумаешь, что наврать Маев, чтобы она более меня об этом не расспрашивала, а то ведь не оставляет попытки докопаться до правды все эти 5 дней. Хорошо, согласился Римар спустя несколько секунд размышлений. Очевидно, расценивал риски обмана жрицы. А здесь было о чем подумать, Моя соратница являлась натурой злопамятной, но все же мой друг был по природе любопытен и любил риск, а потому и дал согласие. Некоторое время я молчал, собираясь с мыслями, после чего все же заговорил. В тот момент, когда в мою сторону была пущена та волна магии, время пошло на секунды. Притом сразу стало ясно, что рывком уйти с площади поражения я не успею, слишком обширным было то плетение, эридоры не пожалели сил для моего уничтожения. И тогда мне остался один выход — спрятаться в туше Маннарта. Ремар поперхнулся чаем, и это хоть немного подняло мне настроение, как и глаза друга, смотревшие совершенно ошеломленно. «Что ты сделал? Где спрятался?» Он все еще не верил или просто не мог представить себе подобную картину. «В брюхе Маннарта», — подтвердил, хмуро глядя в кружку, «еще во время боя прорезал там пару дыр, а за оставшиеся пару секунд успел их расширить и проскользнуть внутрь. И даже не спрашивай меня, как смог провернуть подобное так быстро. Сам не представляю и повторно такое проворачивать не стану». Отпил чай, уже с раздражением посмотрел на все еще потрясенное лицо Ремара и продолжил. Едва успел проскользнуть, как все окружение поглотила волна магии. И это хоть как-то радует, ведь если бы остался снаружи, не помогли бы никакие чары. Понятия не имею, что применили эти твари, но я никогда прежде не сталкивался со столь мощным плетением. Меня чары лишь слегка коснулись, но и то оставили следы на доспехе. Так что решение спрятаться в туше Маннарта по идее было верным, оставалось только радоваться вовремя пришедшей в голову идее. Да, радоваться, как же, я ведь спасся из совершенно безнадежной ситуации, теперь осталось лишь выбраться наружу и сбежать к своему отряду, так ведь нет же, не удалось. Сам не замечая, как распаляюсь все больше, продолжил. Эти скоты вложили столько энергии в чары, что туша Маннарта натуральным образом спеклась, и та дыра, через которую мне удалось проскользнуть, запечаталась, закрыв мне путь назад. И я оказался зажарен в туше демона, хоть сейчас к столу Архимонда подавай. Что ты ржешь? Не прикидывайся, я все видел. Ремар попытался изобразить сочувствующую мину лица, но у него ничего не получилось. Вот ведь поганец, с такими актерскими способностями он легко бы мог выдать самый трагический образ. Но нет же, явно наслаждается рассказом. С чувством глубокого возмущения продолжил, а что еще было делать, да и хотелось выговориться. Вот и получилось, что я как последний идиот оказался заперт в туше этой твари и даже прорезать дыру глефами не мог. В узком пространстве это заняло бы много времени, которого и в помине не было. А затем и вовсе такие мысли меня оставили, когда подошли демоны. Я замолчал, цыдя чай и бросая хмурые взгляды в притворно сочувствующую морду друга. Между тем к Маннарту подошли эридоры и начали о чем-то беседовать. И скажу честно, я проклял все, слушая их, потому что худшего места обитания и придумать было сложно. Там стоял настолько отвратный запах, что мне вспоминать больно. А еще в желудке у этой твари какая-то отвратительная жидкость была, что так и норовила разъесть тело и доспехи. Хорошо, что они у меня были из драконьей чешуи. Да еще и мысли не покидали о том, что эридоры обнаружат мои следы, да запекут не вынимая. Более позорной смерти и представить было бы сложно. Хорошо уже то, что обнаружить они меня были не в силах. Плоть Маннарта не давала чувствовать через него магию. В общем, только и оставалось, что терпеть, да копить ману. А затем эридоры куда-то ушли. Мне кажется, ты только что говорил, что желал этого всем сердцем. Насмешливо спросил Ремар. Желал, вот только не думал, что последует за этим. Вот ты думаешь, до этого было плохо? Ха, да пока не ушли чернокнижники, все было просто замечательно, лучше не придумаешь. Потому, что только они меня покинули, как к мертвой туше толпой подбежали низшие и начали жрать Маннарта. Ремару было плохо, очень плохо. Он едва сдерживался, чтобы не смеяться в голос. И мне так захотелось помочь другу и добить, чтобы не мучился. Жаль только мой гневный взор лишь прибавил ему хорошего настроения. Смешно, значит, я это тебе еще непременно припомню. И вообще более не буду рассказывать, хватит. Ты уже достаточно повеселился за мой счет, Иллидан, проговорил Ремар вкрадчиво, с самой доброй улыбкой. Наш договор заключался в том, что ты всем не расскажешь. Если же ты о чем-то умолчишь, то ведь я не смогу утаить услышанное от Маев, верно? А уж вместе мы сможем придумать теорию, как ты выбрался. Я долго смотрел на своего друга, очень долго, прикидывая, не лучше ли избавиться от наглого шантажиста, но затем все же продолжил. Итак, хуже положения и придумать было нельзя. Времени оставалось в обрез, кругом жаждущие меня съесть враги, дышать уже нечем, благо воздух в баллоне дворфов остался. И вот тут я понял, что ничто так не способствует быстроте мышления, как подобные ситуации. Ранее до меня никто не пытался строить порталы в таких условиях, но я на это наплевал. Всего за 5 минут смог придумать, как на коже демона, на полукруглой поверхности начертить руны портала. И как раз в тот момент, когда эти твари почти добрались до начинки, я переместился к Майв. И знаешь, что она первым делом спросила? Как я выбрался? И что мне было ответить? На этом вопросе Ремар не выдержал и натуральным образом заржал. И это аристократ? Хотелось вдарить ему как следует, но уже спустя секунду и я не выдержал и засмеялся. Не знаю как друг, но мне таким образом удалось сбросить пережитое потрясение. Все же история была не из приятных, хоть и действительно забавная, если смотреть со стороны. Ладно, Ремар, а теперь давай поговорим серьезно. Уловив изменение тона, командующий резко подобрался. Ты ведь помнишь о том выборе с порталом, что тебе рассказывал? Ремар подтверждающе кивнул, и я продолжил. Собственно, душа дракона, с помощью которой был открыт путь для Саргероса, уже создана и использована. Твои разведчики подтверждают, что, как и в виденном мной будущем, Нилтарион получил тяжелое ранение, а значит, история повторится и демоны смогут завладеть артефактом. А потому, вскоре нам представится выбор, дать возможность Малфуриону с помощью посоха артефакта закрыть портал и заодно уничтожить Саргероса, устроив при этом величайшую катастрофу в истории Азерота, или попытаться закрыть портал самим. И второй вариант совсем недавно стал мне доступен. Ты уверен, что знания о строении малого портала тебе хватит для того, чтобы закрыть тот, по которому попробует пройти Саргерас? Спросил Ремар. Уверен. Но вопрос не в этом, а в том, что мы решим. Если не взрывать источник вечности, убить Саргераса не удастся. Источник вечности даст нам много больше, и если он взорвется, погибнут сотни тысяч, пожалуй, даже миллионы калдараев. Если выживет Саргерас, неизвестно, к каким последствиям это приведет. Это было не возражение, скорее рассуждение вслух. Из-за этой причины я не готов уничтожать нашу святыню и жертвовать столькими жизнями, хмуро возразил Ремар. Хорошо, постараюсь помешать братишке. При воспоминании о Малфурионе невольно скривился, и закрыть портал самостоятельно. Это все твои новости? Поинтересовался Ремар и, увидев неопределенное пожимание плечами, продолжил. В таком случае слушай мое задание. Ты отправляешься на переговоры к Кинариусу. Я уже с ним говорил, раздражение удалось сдержать с трудом, все же я помнил о совсем недавно случившемся срыве и не хотел повторения истории. Иллидан, тебе не нужно будет вести переговоры самому, за это будет отвечать доверенный мне эльф. Твоей задачей является ответить на вопросы о демонах и нашей общей тактике, если такие вопросы возникнут. Ты согласен? Скажи, Ремар, почему я? Неужели у тебя нет других эльфов, способных выполнить это задание? Спросил, устало откинувшись в кресле. И кого ты предлагаешь отправить? Да кого угодно. В твоей армии уже почти 40 тысяч воинов, выбери любого. Видишь ли, Иллидан, Ремар помедлил, подбирая слова, а может быть, просто выдерживая драматическую паузу, все эльфы, что служат мне, одинаково на эту роль не подходят. Если говорить о друидах или жрицах Эйлуны, то я просто не могу быть до конца уверен в их лояльности мне. А что касается высокородных, то к ним отношение будет во 100 крат хуже, чем к тебе, уж Кинариус успел об этом позаботиться. А вот ты имеешь в стане лесных надежного союзника, да и симпатизирующих тебе эльфов там достаточно много, несмотря на все старания полубога. А потому именно у тебя самые большие шансы договориться с ними. И выходит, что у меня опять нет выбора, спросил я с тяжелым вздохом. И именно в этот момент, словно подгадав, в шатер влетел магический посланник. Дворец в Зинасшаре. 46 день с прихода демонов в Азерот, за несколько часов до описанных выше событий. В комнату, где располагался портал в мир демонов, вошли двое. Одна, высокая, прекрасная эльфийка, что держалась спокойно и величественно, ни на мгновение не выдавая своих чувств. Второй же был могущественным демоном, находившимся, однако, не в самой лучшей форме. Правая рука его отсутствовала, а видневшиеся из-под брони шрамы все еще напоминали о себе при движениях, да и сам он потерял значительную часть той яростной силы и властности, что распространял вокруг. Асшар и Архимонд, каждый из них волновался, гадая, как пройдет разговор с повелителем, ведь они оба провинились перед ним. Архимонд потерпел поражение, и пусть виной тому стал спятивший дракон, что должен был стать союзником легиона, но обратил свое оружие против них. Для Саргераса это не станет оправданием, а тот факт, что в мире Азерота пал один из самых сильных воинов-демонов, Маннарот, и вовсе мог привести повелителя в ярость. Что касается Асшары, следы ее проступка можно было увидеть уже на последних ступенях при входе в помещение. Взрыв портала, что устроил один особо ненавидимый ею эльф, был столь силен, что оплавил стены, укрепленные самыми мощными заклинаниями. Самой королеве потребовалось приложить немало усилий для того, чтобы попросту уцелеть, и что приводило ее в особое бешенство, отступник смог ускользнуть от нее, причем дважды, у портала и в тот момент, когда она почти нагнала его в нескольких километрах от города, смог ускользнуть и даже позже убить Маннарота, и кто знает, не поставит ли ей это в вину. Асшара нисколько не сомневалась в том, что Архимонд совершит такую попытку, но самым плохим в данной ситуации было то, что разрушенный предателем портал удалось восстановить лишь сегодня, и то, только на возможность связи, а это означало, что легион вот уже пятый день, как не может получить подкрепление, и вот эта ошибка могла стоить королеве очень много, возможно даже жизни, а значит, если она хочет пережить эту ночь и сохранить свое положение в легионе, следовало воспользоваться козырями, что были получены ей ранее. Вы пришли, их встретил холодный, вымораживающий до костей голос, раздававшийся из зева портала. Скажите, какое наказание равноценно вашим проступкам? Я долго думал об этом, но все еще не могу определиться в выборе. Ведь по вашей вине мы терпим поражение, а сила легиона тает. Терпим поражение впервые за десятки тысяч лет. Бывший ранее холодным, голос стал пробиваться в сознание, разрывая то на части. Кто знает, о чем в тот момент подумал Архимонд, но Асшара представила свою смерть, что придет уже спустя несколько секунд, и в отчаянии воскликнула. «Повелитель, я знаю способ победить!» — выкрикнула королева, что сейчас упала на колени перед порталом. «Я слушаю, давление на разум несколько ослабло, но лишь отчасти. Никто не сможет противостоять вам, и достаточно отыскать способ открыть достаточно устойчивый проход в Азерот, и победа легиона станет неизбежной. И как это возможно сделать? Душа дракона. Я знаю, где она находится. Точные координаты места». Архимонд рассказал о том, что серьезно ранил Нилториона, и вступить в бой тот не сможет, так что нам останется лишь справиться с его стражей и забрать артефакт себе, а затем использовать душу для стабилизации портала. И сколько займет времени поиск этого места? Голос Саргераса потеплел на долю градуса, но он все еще оставался недоверчивым, и тем не менее Асшара увидела в этой перемене настроения свой шанс. «Верные мне эльфы уже разведали нужное место, и один из них способен переправить порталом группу к нему уже сейчас. С учетом того, что путь до территории за пределами антипортальной зоны составит несколько часов, вполне возможно будет заполучить артефакт за сутки. А затем все будет зависеть от того, насколько быстро удастся сотворить нужное плетение. Однако я верю в то, что мы успеем справиться со всем до прихода вражеской армии к Зинасшари. В таком случае я поручаю тебе заполучить душу дракона, действуй немедленно». Сказав это, Саргерас прервал связь, так и не обратившись к скорчившемуся на полу зала Архимонду. Не обратила на него внимания и Асшара, почти выбежавшая из храма в стремлении как можно быстрее выполнить приказ повелителя. Она прекрасно понимала, что получила шанс встать рядом с Саргерасом и, быть может, столкнуть своего политического противника, а королева никогда не упускала предоставленные ей возможности. Поднявшись по лестнице и пройдя мимо охранявших проход стражей, дайранов и эридоров, она почти сразу столкнулась с тем, кого искала, старшим над прибывшими в Азерот Натризимами Тихондрием. Изложение сути приказа Саргераса не заняло много времени, после чего каждый из этих двоих направился отбирать к походу лучших из своих воинов, и никто так и не заметил спрятавшейся за колонной тени. Миранна часто возвращалась мыслями к той ночи, когда в ее комнату пробрался Илледан. Радости и смятения, вспыхнувшие тогда, не оставляли ее и позже, а еще были сомнения в сделанном выборе. Отец никогда бы не попрекнул решением сбежать, а Илледан и вовсе был бы только рад этому, но она отказалась. Наверное, это было глупо, рискнуть своей жизнью и разумом в стремлении принести пользу Калдраим, в попытке показать, что она, Миранна, достойна своего отца. Глупо, но иначе поступить было невозможно, и пусть страх не отпускал ни на миг, Она и только она могла проникнуть в тайны демонов и донести до папы их планы. Интересно, все ли в порядке у Илридана? Его последняя выходка заставляла сжиматься руки на древке посоха и истово желать оказаться рядом, на расстоянии удара, для того, чтобы внушить этому дураку, что нельзя быть столь безрассудным. Пробраться в самое охраняемое место дворца, туда, где каждое мгновение собиралось не менее сотни демонов и еще большее число могло прийти в любую секунду, едва почувствовав угрозу порталу. Она знала об охране этого места лучше многих других и не представляла способа, как туда проникнуть, хотя и потратила немало времени на решение этой проблемы. По этой причине безумная выходка Илридана ее столь возмущала и в то же время вызывала восхищение. Если быть честной с самой собой, Миранна уже давно восхищалась этим эльфом, столь сильным для своего возраста, целеустремленным и смелым, никогда не отступающим от своего пути. А еще он не был похож на друзей ее отца. В разговоре с приходившими в их дом колдорами всегда следовало оставаться на стороже, постоянно выискивать скрытый смысл в словах, намеки, непонимание которых могло вызвать потерю лица как ей самой, так и отцом. Порой такие беседы были невероятно захватывающими, но в большинстве своем они лишь изматывали душу, и чем чаще такие разговоры случались, тем больше Миранна от них уставала. А Илридан, он всегда был прям в суждениях, а о том, что в беседе следует делать намеки, кажется, даже не слышал. Это было столь необычно. В разговоре с ней даже простые воины стремились говорить аристократично и тонко, что могло вызвать лишь искренний смех. А вот Илридан говорил просто и не замечал между ними различий, был искренен и прямолинеен. Порой даже слишком, и в разговоре с ним было от чего-то легко и спокойно, словно глоток свежего воздуха в окружающей затхлости. И когда спустя долгое время Миранна поделилась своими мыслями с отцом, он ответил совершенно неожиданно: «А почему, ты думаешь, Илридан стал моим единственным другом?» Илридан был тем эльфом, с которым не хотелось расставаться, тем, на кого она могла положиться во всем. И лишь недавно Миранна нашла ответ на вопрос, что же она к нему чувствует. Вот только у Илридана есть тирант, к тому же он был незнатного рода, и отец вряд ли мог бы одобрить их отношения. А потому о подобных мечтах стоило забыть, тем более, что сейчас следовало сосредоточиться на своей миссии. Демоны наладили связь с Аргирасом и вскоре смогут восстановить работу портала. Помешать им в этом почти не удалось. Все, что смогла сделать Миранна, исказить кристаллы-накопители, что решили использовать маги для настройки портала. Легкая и едва заметная трещинка на одном из них, и двое суток работы оказались испорчены, отодвинув открытие портала на этот срок. Увы, но сделать что-то более масштабное Миранна не могла, уже это действие вызвало нездоровое оживление у демонов, повторять что-то подобное означало бы неминуемо раскрыться, и оставалось только искать новые способы насолить врагу. Именно поэтому больше попыток помешать открытию портала сделано не было. Однако именно сейчас юная шпионка направлялась к месту, насколько возможно близкому к устремлениям разумных Азерта, в надежде услышать что-нибудь из сказанного демонами. Место наблюдения было давно определено, а ее маскировка могла считаться совершенной. Все же умение скрываться и подслушивать в стенах дворца королевы передавалось в их семье из поколения в поколение. Жаль, однажды об этой доведенной до совершенства способности узнала сама Асшара, и именно это стало причиной вечной опалы их семьи и смерти некоторых из ее родственников, что вызвали особый гнев. И теперь Миранна вновь воскресила семейные традиции, да еще и подслушивала именно беседы королевы. Разве нет в этом иронии, если бы еще не было так страшно? Замерев на одном месте, слившись со стеной во всем, даже в своей магии, девушка принялась ждать. Это она умела, пусть и не слишком любила, но в этот раз слишком долго стоять не потребовалось. В зал, рядом с которым находилась Миранна, вышли двое, и сердце Миранны застыло. Предпринятые меры предосторожности были усилены до уровня, максимально доступного ей, но тем не менее слух исправно сообщал шпионке полученные сведения. Душа дракона, Нилтарион, отряд, что должен был выкрасть артефакты апогеи всему, приход в мир Азерота Саргераса. Беседа не продлилась долго, и, едва появилась возможность, Миранна покинула свое укрытие и принялась обдумывать полученные сведения. И чем больше она размышляла над услышанным, тем больше понимала, что сведения эти невероятно важны и в то же время могут оказаться бесполезными. Ведь движение армии отца не удастся ускорить, а помешать демонам добыть артефакт почти невозможно, если только не знать, где расположено убежище Нилтариона или в какое место прибудет враг после выполнения миссии. Правда, если телепортация будет произведена на тот же участок, с которого Тихондрия и выдвинется, подобное вполне возможно. Демоны уже не раз пренебрегали простыми мерами безопасности. Именно благодаря этому факту деятельность Миранны была до сих пор успешна. Но если надеяться на такое развитие событий, ей придется проследить за группой. Стоит ли риск того? Стоит, определенно стоит. Выбраться из дворца было несложно. О том, как это сделать, Иллидан рассказал еще во время их обучения. Труднее было найти собранный отряд, при этом не привлекая внимания демонов. Однако Калдарай, что были отобраны Асшарой, почти никогда не покидали дворец, а потому на одинокую эльфийку обязательно обратили бы внимание, если бы только заметили. Но не замечали, ведь отряд, что должен был возглавить Тихондрий, выдвигался ночью, а это было время Калдараев, не стоило об этом забывать. Миранне пришлось преодолеть немалое расстояние, скрываясь в разрушенных руинах, прежде чем она увидела цель своей вылазки. Она едва не упустила демонов из вида, но все же повезло в последний момент увидеть уходивших от замка губителей и, подойдя ближе, рассмотреть остальных членов отряда. И надо отметить, состав оказался весьма представительным. Сам Тихондрий, не пожелавший передавать кому-то иному эту миссию, 9 эридоров, 5 губителей и еще 15 стражей, экипированных значительно лучше своих собратьев. Возможно, среди них также есть элитные войска. Неожиданностью стало то, что в отряде присутствовало достаточно много эльфов, 20, главным образом дайроны, но среди них особенно выделялся один, шагавший рядом с Натризимом, Ксави, приближенный королевы. Его долгое время не было видно во дворце, и Миранна не знала, куда он исчезал и когда успел вернуться. Задачей девушки было проследить за группой, не привлекая внимания, и сделать это оказалось не слишком сложно, ведь лишь в первое время пришлось сближаться, для того, чтобы выяснить состав отряда, а затем вполне можно было двигаться в отдалении, держа своим ориентиром громадные фигуры губителей, возвышавшиеся более чем на 5 метров. Видно, отбирали самых рослых из тех, что дожили до этого дня. А сделать это губителям было непросто, ведь после гибели Маннарата и так немногочисленные особи затеяли борьбу за освободившееся место, не стесняясь в применении оружия и магии. И только личное вмешательство Архимонда смогло их утихомирить. Темп продвижения был достаточно быстрым, демоны явно торопились, и Миранна постепенно отставала от группы. Особенно это отставание возросло, когда отряд покинул руины города. Скрываться стало на порядок сложнее, и в какой-то момент девушка поняла, что потеряла из вида тех, кого преследовала. Однако беспокойство было недолгим. Спустя 10 минут, что Миранна придерживалась прежней траектории движения, темноту на миг осветила вспышка света, почти сразу угасшая, но и этого оказалось достаточно. Скорректировав свой путь, она уже вскоре достигла места предполагаемой телепортации. Выжженная по кругу земля, пожухлая, местами почерневшая трава, какой она становится после нахождения рядом с большим числом демонов, все это указывало на то, что здесь недавно проходил отряд демонов. Обойдя по кругу место телепортации, Миранна убедилась, что отряд Тихондрия не ушел дальше обнаруженного места. Он телепортировался именно с найденной точки. Можно было бы предположить обманку, но демоны вряд ли смогли бы замаскировать следы губителей, а эти твари просто не умеют передвигаться незаметно. Интересно, зачем их вообще взяли в поход предполагавшие кражу артефакта? Исходили из того, что незаметно эту миссию было не провернуть. Если так, в сражении мало кто может сравниться с этими созданиями в грубой силе и выживаемости. Впрочем, размышления об этом не имели смысла. Сейчас задача Миранны — передать полученные сведения отцу. Артефакты Иллидана для этой цели не подходили, слишком много следовало сообщить, а значит, потребуется использовать вестника. Крайне полезное заклинание, но имеющее свои недостатки: долгое время создания и слишком заметный след магии от применения. Увы, но сколько Калдараи не пытались как-то улучшить плетение или разработать достойный аналог, ничего у них так и не получилось. Для составления заклинания Миранна предпочла значительно удалиться от места телепортации. Нежелательным было бы, если бы демоны связали два этих события: место перемещения отряда Тихондрия и место применения заклинания магии Калдараев. Лишь удалившись на 10 километров и убедившись в отсутствии демонов поблизости, она приступила к работе. Само плетение чар было недолгим, хотя имело высокие затраты маны, намного больше времени потребовало проговаривание информации. Калдарай не догадывались до недавнего времени о существовании ментальной магии, и потому говорить приходилось вслух, четко и размеренно, пересказывая все то, что удалось узнать. Все вместе, включая завершающее плетение, заняло около 8 минут полной сосредоточенности, и когда заклинание было завершено, первым делом Миранна осмотрела окрестности и обнаружила совсем рядом врага, отряд демонов, что патрулировал границы близ Зинасшари. Состоял он из пусти слабых, но многочисленных особей, возглавляемых Эридаром. Помимо чернокнижника к Миранне приближались два десятка стражей скверны и около полусотни бесов. Самым неприятным было наличие в составе отряда еще и гончей, что в этот момент повернула голову в сторону девушки и уверенно пошла на сближение, увлекая остальных демонов за собой. Почувствовала последний всплеск заклинания, более чем возможно, а ведь если бы патруль задержался хотя бы на минуту. Но как говорил Илридан, делясь своим богатым на события опытом, если беда может прийти, она обязательно придет, и главное быть готовым порубить ее на части. И сейчас Миранна собиралась в точности последовать этому совету. Место сотворения заклинания было выбрано девушкой достаточно скрытное, но в то же время способное дать возможность как для атаки, так и для бегства. Это был неглубокий овраг, чьи берега поросли кустарником и деревьями с облетевшими листьями. Полоса растительности была небольшой, всего несколько метров, а за ней начиналось открытое пространство, поле с низкой, прижавшейся к земле травой. Именно по этому полю и приближался к Миранне патруль, сплотивший ряды к бою. Значит, о противнике они по крайней мере догадываются. Бегство не представлялось возможным, разве что как крайняя мера. Имея гончую, демоны с высокой вероятностью могли проследить за бегущим, ведь именно преследование было основной целью этих адских собак. Расстояние до противника сократилось до 50 метров, а значит, стоит начинать. Плетение мгновенно выстраивается за счет одной силы воли. По настоянию Илридана Миранна довела до совершенства самые необходимые ей чары, и сейчас потребовалось лишь 2 секунды для того, чтобы заклинание устремилось навстречу демонам. Краем глаза она отмечает, что Иридар выставил перед отрядом щит, но на тот момент ее внимание было поглощено составлением нового заклинания, ее собственной разработки. Между тем выпущенные чары в самый последний миг изменили траекторию, повинуясь заложенным ранее командам. Обогнув щит, они ударили сверху, разом уничтожив несколько десятков демонов взрывной волной энергии. Могли бы и большее число, но Иридар успел среагировать, прикрыв магией часть отряда и себя в том числе. Однако защита потребовала от него времени, и инициатива осталась за Миранной, которая спустя несколько секунд готова была применить новое заклинание. Готовое плетение имело видимую форму и представляло собой короткий кнут искристо-белого цвета, всего метр в длину, посмешище, а не кнут, но стоило Миранне взмахнуть им в сторону оставшихся в живых демонов, как кнутовище удлинилось на десятки метров и хлестнуло по левой части вражеского отряда, и бывшие там стражи и бесы оказались разрезаны на части, лишь ненадолго замедлив атаку, и даже гончая не успела увернуться от плети. До стоявшего в середине строя Иридара искрящейся энергией кнутовище долетело спустя еще 1 секунду. Чернокнижник встретил удар щитом, а когда хлыст обогнул его, полностью окружил себя защитой. Миранна радостно улыбнулась, ведь противник сделал все именно так, как она задумывала. Рывок кнута на себя и хлыст затягивается на защите Иридара, а затем избивает его с ног. Но на этом дорога невзгод для чернокнижника не завершилась. Миранна не зря так гордилась этим плетением. Собственно, умение разрезать врагов на части с помощью чар не было сколь-нибудь уникальным. Намного важнее было то, что кнут обладал способностью передавать ману врага владельцу и сейчас приступил к этому действу. Собственно, сам способ отбора энергии был подсмотрен у гончих и признан перспективным. Девушка вздохнула свободнее, почувствовав прилив сил, в то время как чернокнижник отчаянно задергался, пытаясь создать заклинание. Но вспышка, прошедшая по кнуту, сбила его концентрацию. Однако противником Миранны был не только чернокнижник, что мог сейчас лишь вливать энергию в мерцающие щиты. Выжили еще и демоны, что стояли слева от Иридара. Более 3 десятка тварей, после секундного промедления бросившихся на девушку. И теперь предстояло самое сложное. Не развеивая заклинание «Мерцающий кнут», Миранна начала творить новое плетение. В свое время она мало интересовалась проблемой поддержания двух заклинаний одновременно, Однако в обратном ее убедил также Иллидан, указавший на несомненную пользу использования такого приема как в бою, так и в лечении. А еще, пусть у девушки и были свои учителя, его объяснения помогли легче освоить это весьма непростое умение, и сейчас пришло время применить эти знания. Самое простое из известных миранне плетений начинает складываться, так и норовя истаять. Всю получаемую энергию девушка направляет в него, напряженно прислушиваясь к приближающемуся топоту врагов, а в это время глаза неотрывно следили за создаваемым заклинанием. К тому моменту, как плетение было завершено, враги оказались на расстоянии всего десятка шагов. Один из стражей даже бросил свой топор, но Миранна успела отпрянуть в сторону в ответ, ударив собственными чарами. Копья ветра, в которые не пожалели энергии, буквально разорвали на части демонов, оставив девушку наедине с Эридаром. Впрочем, и он более не мог составить ей компанию, так как истратил всю энергию. В последний момент Эридар отбросил щит и начал плести свои чары, но обхвативший его тело и сразу начавший изымать энергию и прожигать доспехи хлыст сразу сбил врагу концентрацию. А спустя секунду на пожухлой траве осталось лежать тело, разделенное на две части. Окинув взглядом поле битвы, Миранна не успокоилась на простой проверке и использовала специальное плетение. Однако все враги были мертвы и следовало теперь позаботиться об отступлении. Свидетелей боя не было, а значит, уходить нужно во дворец, однако вначале стоит запутать следы. Прямо на земле оврага девушка небрежно начертила несколько рунных символов, а затем выжгла круг. То есть повторила то, в чем подозревала демонов, создание обманки места телепортации. Критически осмотрев результат, добавила несколько деталей и только тогда осталась довольно увиденным. Необходимо было возвращаться и надеяться, что случившееся не будет иметь последствий. Примечание к части. А Асшара не спешила рассказывать. Майв ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП и ТФ 425 Д30 ББД 11 Д345 А4 ДЕПЦ 58 Д9 Ф 934 Д4. Глава 5. Убежище Нилтариона. Местность на севере от Зинасшари. 47 день с прихода демонов в Азерот, за несколько часов до прихода гостей. Яростный, вымораживающий рев разнесся по пещере. Он был наполнен болью, ненавистью, страхом. Нилтарион и прежде бывал ранен, но никогда не испытывал подобной гаммы чувств, и сейчас не в силах был сдерживать крик. Отчаяние наполняло его душу, мысли и образы перемешивались в сознании, а воспоминания последних дней едва удавалось воскресить.